11 января утром. Нет. Верно, все демоны злобы вооружились против меня, что я так несчастлив. Верно, судьба нарочно меня испытывает. Как? Я здесь, и она тоже. Мы в одном городе, под одним небом. Мы могли бы быть вместе. А препятствия все еще разлучают нас, и мне все еще не удается достичь до нее. Я сейчас от подъезда к Лирмовых. Они возвратились, но не принимают. Когда можно будет их увидеть, я не мог узнать. У них в доме какая-то суета, люди мечутся, как угорелые, никто не может отвечать на вопросы. О, что бы это все значило? По крайней мере, она увидит мои визитные карточки, узнает, что я приехал. Вера, Вера, если мы с равным нетерпением ждем свидания, если наша радость будет одинакова, боюсь, что твое слабое женское сердце не перенесет этого перехода. Боюсь, чтобы оно не замерло в твоей встревоженной груди в минуту первой встречи. 20:00 вечера. Не утерплю. Попытаюсь еще раз съездить к Лирмовым. Быть может, теперь меня примут, и тогда, тогда... 00:00. Боже мой, ее ли я видел? Точно ли Вера представилась глазам моим? Мечты моего сердца, мечты о свидании, где вы? Как сбылись вы? Это свидание. Это первое свидание после долгой, безмолвной, безотрадной разлуки. Таким ли я желал его? Таким ли снилось оно мне в дни мятежных страданий? Я не знаю, что с моей душой, что со мной. То, что я чувствую, так неясно, но так мучительно, что я как избавителя принял бы того, кто мог бы меня уверить, что я еще не видал Веры, что нынешний вечер — сновидение, пустая греза беспокойного воображения. К несчастью, это слишком верно. Я был с ней и в первый раз расстался недовольный, оскорбленный. Радость неполная. Радость, отравленная 100 раз хуже настоящей скорби. Скорби, которой помочь нечем, которой сердце успело уже примениться, которую привычка и покорность помогают перенести. Но когда сердце предается самой сладкой надежде, когда оно растворяется теплейшим доверием, задушевным удовольствием, как больно ему вдруг стесняться нежданным горем. Какая пытка для него внезапно быть подавленным отливом несбывшихся убитых упований. Его мечты, его порывы, как юные голубицы, летят к родимому гнезду, но возвращаются поодиночке, растерзанные, раненые, и все вопли его сливаются в мрачный вопль отчаяния. Это было моей участью сегодня. Этот степенный круг старух и родных, это торжественное молчание, которым ее окружали, все это обдало меня могильным холодом. Я едва мог найти ее среди этого чинного собрания, заседающего неприступно. Горе! Не обменяться ни одним взглядом, ни одним словом, смотреть издали на нее, на мою Веру, не слыхать от нее ни единого привета. Быть принятым ею с равнодушием, как посторонний, кто бы предсказал мне это? Мне ли было ожидать, что я проведу таким образом первые минуты соединения, минуты, долженствовавшие быть счастливейшими моей жизни? Но не она. Но не она. Верно, что не она виновата в этом несчастном приеме. Верно, ей, как мне самому, притворство было хуже смертной казни. Верно, ее сердце рвалось и билось в пылающей груди. Верно, все восторги присутствия волновали ее душу, но приличие — это язва чувства, это пагуба тайной любви. Приличия были между нами, и женщина, раба всех условий, должна была покориться им. Бедная, конечно, она и страдалась в этот вечер, и теперь, как я, тоскует и томится в одинокой своей комнате. Мне кажется, она еще больше похорошела. Выразительность ее лица стала ощутительнее, определительнее. Ее черты освобождаются от оболочки детской бесхарактерности. Ее головка дышит жизнью, мыслью, чувством. Прежний румянец, примета беззаботливости, сменен прозрачными оттенками бледной белизны, которое могло придать ей одно развитие души. Видно, что она сделала шаг в жизни сердца. Видно, что она любит, что она страдала. И кто лучше меня может заметить и оценить изменения красоты ее, особенно когда они свидетельствуют мне о чувствах мною внушенных, о слезах, по мне выплаканных. Однако ж сегодня, изумленный ее прелестями, я должен сознаться, что в ней прибавилось что-то странное, принужденное, неловкое. Какая-то холодность сковывала ее движения, взвешивала ее слова, она не была самой собою. Ее глаза избегали моих, конечно, ими управляла робость. Ее взоры молчали, конечно, чтобы не сказать слишком много. О, я понимаю, что ей душно было при всем этом обществе свидетелей, но я хотел видеть в ней отблеск ее тайных чувств. Я был бы счастлив уловленным взором взаимности, двусмысленным словом, которого никто не понял бы, кроме меня, но которое я так хорошо уразумел бы. Невыразимая прихотливость любви. Как не остался я недовольным нашей встречей, как не темно у меня на душе, однако ж, думая о Вере, я оживляюсь небесную отрадою, чудным прояснением моих мыслей, и я готов заочно повергнуться на колено пред ее возлюбленным образом и высказать без нее гимн страсти и радости, который не мог излить у ног ее. Постараюсь отдохнуть. Холодное зимнее утро занимается на востоке. Что скажет, что принесет мне этот новый день, который я встречаю с таким волнением в бессоннице сожалений, надежд, ожидания?